А случилось вот что. Поля рвала и метала еще в апреле, когда Надежда Васильевна уезжала в Казань. Своим острым чутьем она угадала назревавший роман, и ее оскорбляло, что барыня не посвящает ее в свою тайну. Было это самолюбие или ревность? По возвращении она проходу не давала Аннушке, выпытывая, кто бывал у барыни, с кем она коротала время. Аннушка все запамятовала, ничего не замечала. Она была нема, как рыба. И Поля прямо возненавидела ее. Отношения их обострились. «Чего вы не поделили?» – дивилась хозяйка. Поля позеленела от злобы, узнав, что барыня едет на гастроли опять-таки без нее. Они прежде до выпуска Верочки чередовались с Аннушкой. Теперь она была уверена, что это неспроста. Если б Надежда Васильевна не была так поглощена ссорой с Опочининым, она заметила бы выходки своей фаворитки. Как-то ошваркала вещи, мяла костюмы, по нескольку раз убегала в девичью и плакала там злыми слезами. Как нарочно она выбрасывала из сундука нужные для театра мелочи: грим, веер, драгоценности, носовые платки, шали, туфельки. И если б не Аннушка, подбиравшая их молча и осторожно прятавшая их обратно на дно сундука, Надежда Васильевна при выходе на сцену многого бы не досчиталась. И не успел экипаж отъехать в то утро, как Поля стала бушевать по всему дому, швырять вещи, картонки, опрокидывать стулья, не стесняясь тем, что барышня спит. Но Вера не спала. И вдруг она явственно расслыхала в столовой ядовитое шипение Поли. Завела нового любовника на старости лет и обалдела. Ничто ей. Помчалась, как сумасшедшая, на край света. Знаем мы эти театры. Что ж, раньше-то она не ездила по другим городам. Укоризненно перебила ее Настасья. Что брешешь-то, кабы наша барыня? Они смолкли. Слова замерли. На пороге стояла Вера, вся белая, ухватившись за косяк двери, готовая упасть. Глаза ее уже не смеялись. Они горели ненавистью, и это было ново и страшно. «Я все слышала», — каким-то свистящим шепотом кинула она в лицо Поле. «Я все передам мамочке, когда она вернется, и тебя выпарют на конюшне. А теперь вон с глаз моих, гадина, чтоб я тебя больше не видала!» Поля клубочком выкатилась из столовой. В девичьей с нею сделалась истерика. Она ругалась, грозила, что наложит на себя руки, что не перенесет обиды от девчонки. Но скоро смирилась, видимо, струсив. И пока за Верочкой не приехал экипаж, она не выходила из девичьей. Укладывала барышню другая девка, кухонная. Намучилась. Не знает, что взять, куда положить, а к барышне подступиться боится. Та сидит у окна, не шелохнется, словно неживая. А глаза стеклянные, и все смотрит в окно, не оглянется. Так и уехала, ни слова не молвив. «А Поля твоя где?» — удивилась крестная. «Захворала». Прошло с тех пор около месяца, и Поля успокоилась. Она была уверена, что Вера ничего не передаст матери, что у нее язык не повернется сказать такие слова. И она угадала. Надежда Васильевна не из тех людей, которые избегают глядеть в лицо опасности. Такое напряженное положение долго длиться не может. Вот уж неделю, как они ни о чем не говорят с Верой. Совсем чужие. Пока еще гостила здесь крестная, было сносно. Теперь это пытка. А тут еще заехал Спримон, встревоженный, печальный. Надежда Васильевна поручила ему наведаться в имение к Опочинину и передать ему потихоньку записку от нее. Она писала ее, заливаясь слезами. Она просила простить ее за ее резкость и вспышку гнева. Все это были нервы, Она никогда не перестанет его любить. Болезнью его огорчена».